Богемная крыша. И все-таки главной достопримечательностью дома Нирнзее являлась крыша, куда гостей поднимал отдельный лифт, что само по себе тогда было новостью. Здесь была уникальная зона отдыха со сквериком, игровой площадкой, скейтинг-рингом. На заливаемом там зимой катке самозабвенно кружились на коньках пары, а летом гоняли на ставших вдруг страшно модными роликовых коньках. Одним словом, подвал заплясал, а крыша поехала. В итоге получился дом, более подходящий для праздников мус, чем для обустройства семейного очага. В 1916 году на плоской крыше здания, где сейчас стоит 15-метровая вышка, главный триангуляционный знак города, опорный пункт топографической съемки, открылся изысканный ресторан «Крыша», при котором работал театр миниатюр с музыкой, быстро завоевавший репутацию едва ли не самого популярного места в Москве. Здесь была оборудована смотровая площадка, откуда открывалась великолепная круговая панорама. Посмотрите на старые открытки. Середина 20-х годов прошлого века. В Страстном монастыре пока еще проживают монахини, но скоро его окончательно ликвидируют и превратят в центральный антирелигиозный музей, где наряду с арестованными мощами святителя Феодосия Черниговского будет выставляться для сравнения труп фальшивомонетчика, найденный на лестничной клетке московского дома. И главное, Пушкин здесь, на своем законном месте, в начале Тверского бульвара. На самом верху невиданного дома поселилась муза киноискусства. Дом сразу же прослыл богемным и приобрел славу пристанища муз. В него сразу же въехало невероятное количество предприятий, связанных с кинематографом. Прокатные конторы, редакции киножурналов, кинофирмы. Так в одной из квартир обосновалась редакция самого распространенного кинематографического журнала «Синефона». В другой, этажом ниже, открыла свою контору знаменитая в то время кинофирма «Киночайка», созданная молодым, но уже широко известным кинорежиссером Владимиром Гардиным, постановщик первых фильмов «Анна Каренина», «Война и мир», «Дворянское гнездо», совместно с предпринимателем Венгеровым. Сам Гардин поселился здесь же, в соседней квартире. Вскоре у них возник грандиозный план. Оборудовать на крыше дома зимний съемочный павильон. Ничего подобного в Москве еще не было. Правда, идея строительства противоречила строгим правилам противопожарной безопасности, но, как говорили очевидцы, внушительная сумма взятки решила эту проблему. В 1915 году в центре московского Голливуда уникальный павильон был открыт. Здесь были сняты первые фильмы «Без пуговиц» и «Торговый дом по эксплуатации апельсиновых корок» по сценариям одного из самых популярных дореволюционных сатириков Аркадия Верченко, причем сам он снялся в одном из них. Режиссер Гардин приглашал на съемки актеров, находившегося поблизости художественного театра. В трюковых фильмах, за неимением профессиональных каскадеров, они, рискуя жизнью, сами выполняли всю работу. Съемки приключенческого авантюрного боевика «Дочь улицы» чуть не закончились трагедией. В картине многие сцены происходили на крыше небоскреба, имитируя смертельные для жизни ситуации. В одном из эпизодов один из героев должен был спускаться по водосточной трубе с крыши дома. Даже профессиональные акробаты отказались от этой задачи, и тогда режиссер объявил, что согласившийся смельчак получит за съемку в эпизоде 500 рублей. Согласился на рискованные съемки молодой актер Амо Бек, ставший впоследствии крупным мастером режиссуры. По его словам, он дал согласие не столько из-за денег, сколько из желания блеснуть своей силой и ловкостью. Но тут вмешался его величество случай. Неожиданно труба сорвалась с укреплений, и только необычайная физическая сноровка спасла актера от гибели. Мало того, как выяснилось позже, камера оператора оказалась неисправна, и снятый фрагмент забраковали, а о пересъемке рискованного эпизода не могло быть и речи. Жизнь на крыше дома била ключом. Так циркач Виталий Лазаренко, шокируя восторженную публику, облюбовал для своих цирковых трюков окружающий крышу высокий парапет. Именно на нем, держа на парапете стойку на одной руке, он, другой приветствуя, помахивал оцепеневшим внизу от ужаса прохожим, да еще одновременно перекидывался репликами с присутствовавшими на крыше репортерами. Неудивительно, что в столь знаменитом доме поселилось большое количество деятелей театра и кино — актеры, издатели, прокатчики, режиссеры. Первым его театральным жильцом стал в 1914 году знаменитый режиссер Таиров. Его холостяцкая квартира стала на время офисом камерного театра, открывшегося вскоре на Тверском бульваре. Поговаривали, что именно здесь, на легендарной крыше, он объяснился в любви своей возлюбленной, величайшей актрисе Олесе Куонен. Здесь жил художник-футурист Давид Бурлюк, которого частенько навещал Маяковский. Если же не заставал, писал ему записку, которую прятал за зеркало на лестнице. Историческое зеркало время от времени, конечно, разбивалось. Тогда на его место прикрепляли новое, но почему-то каждый раз чуть-чуть короче прежнего. Зеркало таким образом все уменьшалось, и в конце концов от этой достопримечательности остался лишь один рельеф под штукатуркой. Здесь квартировали писатель Чуковский, поэт Рюрик Ивнев, у которого в гостях бывали Осип Мандельштам, Арсений Тарковский, Штейнберг. Лестницы и стены помнят не только поэта Велимира Хлебникова. Здесь жил один из первых русских кинооператоров Ермолов, автор первых советских кинохроник времен Гражданской войны, удостоенный чести снимать самого Владимира Ильича Ленина. После революции «Новая страна» и «Новая власть» потребовали другое кино. В 1924 году в доме Нирнзее открылась Ассоциация революционной кинематографии, АРК. У ее истоков стояли ведущие фигуры советского, а впоследствии мирового кинематографа. Сергей Эйзенштейн и Лев Кулешов. Много позже Александр Медведкин снимал здесь свой фильм «Новая Москва», Савва Кулиш «Сказки Старого Арбата», Карен Шахназаров «Курьера», а Эльдар Рязанов «Служебный роман». Вспомните, именно здесь, на легендарной крыше, у Калугиной был небольшой садик, где в редкие минуты отдыха она поливала цветы. В дни октябрьских событий 1917 года небоскреб в Гнездниковском оказался в самом центре боев. Он был одним из основных опорных пунктов обороны войск Временного правительства, ибо он господствовал над окружающей местностью, особенно над зданием Московского градоначальства, одним из главных пунктов сопротивления законных войск. Комиссар Московского градоначальства Вознесенский писал: «Дом Нирнзее был ключом в нашей позиции, так как достаточно было установить на его крыше пулеметы, чтобы поливать оттуда весь двор и все здания, лежащие внизу». После кровопролитных боев почти половина окон в доме зияла провалами. Однако стекла вставили на удивление быстро, ибо новая власть забрала элитный дом холостяков для нового советского начальства. Дом национализировали, начисто забыв про Нирнзее и злополучного Рубинштейна, дав ему новое название — Чедамус, четвертый дом Московского совета. Прежним жильцам пришлось покинуть свои квартиры. На их место вселились семьи наркомов, военачальников, партийных работников. Среди его знаменитых жильцов — начальник военно-воздушных сил Красной армии Баранов, командующий морскими силами Панцержанский, нарком почты телеграфа Подбельский, писатель-следователь Шейнин. Легендарный киношный дом переделали в дом-коммуну с собственным правлением. Открыли ясли и детский сад, телефонизировали квартиры, на крыше появились новые скверы, игровая площадка, спортивный комплекс и велотрек. В НЭПовские 1920-е годы на ней устроили террасу с фонтаном, открыли роскошный ресторан с живым оркестром и чудо из чудес кинотеатр. С 5 часов вечера лифты начинали принимать гостей, желающих полюбоваться потрясающей московской панорамой. В 9 вечера начиналось выступление оркестра. Реклама того времени кричала. Здесь, прямо на крыше дома номер 10, прошел удивительный киносеанс. В нескольких шагах от своих квартир обитатели большого дома, где стараниями общественности хорошо и умело организован досуг жильцов, увидели фильм «Третий удар». Перед началом киносеанса киномеханик товарищ Дорофеев рассказал зрителям о крымских боях, участником которых ему довелось быть. Еще. Крыша московского небоскреба. Единственное летом место отдыха, где в центре города предоставляется возможность дышать горным воздухом и наслаждаться широким открытым горизонтом. Интересно воспоминание Михаила Булгакова об одном из летних вечеров 1922 года, когда на Страстной площади Всероссийский фото-киноотдел организовал открытый показ советской кинохроники. На уличном экране ревел революционный бронепоезд. Красноармейцы крепко сжимали в руках винтовки, а совсем неподалеку, на крыше небоскреба Нирнзея, богатые посетители ресторана под открытым небом тоже смотрели кино, совсем о другой жизни, о жизни бывших господ. С крыши этого дома Булгаков обозревал Москву в очерке «40-40». Дом Нирнзея упоминается у Булгакова и в повести «Дьяволиада». Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его 5 минут и сбросила у 9-этажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в 4-угольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника: «Где бюро претензий, товарищ?» 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302-я», — ответил чайник женским голосом. Узнав, где находится бюро, главный герой Коротков бегает по бесчисленным коридорам здания, занятого различными учреждениями, и в конце концов в безумии бросаются с крыши вниз. Не случайно Михаил Булгаков выбрал для самоубийства главного героя именно крышу дома Нирнзея. В его неспокойное время о знаменитом доме шла недобрая слава. Поговаривали, что тучерез облюбовали самоубийцы. Действительно, самоубийцы 20-х годов любили прыгать с этого дома, поскольку он был первым и долгое время единственным небоскребом, и смертельный исход был гарантирован. Возможно, поэтому именно здесь, около этого загадочного дома, Маргарита и встретила своего мастера. Ведь, по ее словам, в тот день она непременно отравилась бы, потому что жизнь ее была пуста и безрадостна.